Эпилог. Под покровом ночи я плавно спланировала на задний двор нашего дома и обернулась человеком. Ключ лежал именно там, где написал Даичи, под подоконником подвального окна, рядом со ступеньками, ведущими к задней двери. И не стала развязывать шарфик кимоно и надевать его. В это время суток на улицах нет ни души. А если бы объявился какой-то воришка, я в мгновение ока оказалась бы под защитой знакомых стен. Мои босые ноги уверенно ступали по траве, бледная кожа отражала лунный свет. Я отперла дверь, вошла в прихожую. И, неожиданно осознав, что дом-то стоит пустым, остро ощутила собственное одиночество. Я страстно хотела вернуть себе свободу, но столько лет прожила под одной крышей с тем, кто лишил меня ее, что успела привыкнуть к этому соседству. Теперь придется отвыкать. Я подошла к входной двери, подняла с пола кучу писем, выпавших из почтового ящика, и улыбнулась, прочитав лежавшее сверху уведомление на получение посылки из местного почтового отделения. Приехали мой рюкзак, паспорт, смартфон и мечи. Я приняла горячий душ, надела пижамные шорты и майку, забралась в постель и мгновенно погрузилась в глубокий сон. Глаза мои открылись только поздним утром. Похоже, из объятий Морфея меня вырвал дружный птичий хор. Несколько минут я лежала, прислушиваясь к звукам в доме, а потом, наконец, вспомнив, что никакого кумитё, никакого даичи нет и больше никогда не будет в моей жизни, вскочила с постели и выбежала на кухню. Солнце заглядывало в окна, отбрасывая на пол квадраты света. Я наслаждалась моментом, размышляя над своими пожеланиями к грядущему дню. Что лучше, приготовить завтрак дома или побаловать себя и сходить в кафе? Одного взгляда в холодильник оказалось достаточно, чтобы получить исчерпывающий ответ. Там не обнаружилось ничего, кроме пары гниющих лаймов и коробки с едой на вынос, которая пахла гниющей рыбой. Я выкинула все это в мусорный бак во дворе, вернулась в свою комнату, переоделась и застелила кровать. А потом, прихватив немного денег, небольшая сумма всегда лежала под телефоном в прихожей, надела кроссовки и вышла из дома, решив для начала получить посылку. Я шагала по тротуару, а в моей голове роем кружились требующие серьезного обдумывания вопросы. Что мне теперь делать? Остаться в Солтфорде? Поступить куда-нибудь и сколько-то пожить? Или продать дом и вернуться в Японию? Или лучше начать жизнь к Ханте и посвятить себя охоте? Наверстать упущенное за все потерянные годы, когда я была бесполезна для человечества. Я вспомнила о приглашении Юдая поохотиться с ним вместе и чуть не запрыгала от восторга, но потом приняла серьезный вид, степенно поднялась по ступенькам в маленькое почтовое отделение нашего квартала и вошла. Без проволочек, обменяв извещение на свою посылку, я потащила ее домой, сообразив по дороге, что мой мобильник наверняка на последнем издыхании. Оставив его заряжаться и бросив рюкзак на кровать, я взяла с прикроватной тумбочки недочитанный «Дивный новый мир» Хаксли и снова вышла из дома. По дороге в кафе «Флек» мне пришлось на секунду остановиться, закрыть глаза и беззвучно поблагодарить все и вся за радость жить и дышать. День был теплым и ярким. Я принадлежала только сама себе, и на мои плечи не давил груз ответственности, возложенных на меня человеком ли, мирозданием ли обязательств. И я искренне наслаждалась этим моментом, а потом сообразила, что просто обязана рассказать Сексоне, Джорджейне и Тарге правду о себе. Девочки ведь не догадывались, как много они значили для меня с той поры, как нас свела судьба. Они стали моей семьей, как и я ими. И продолжать им врать, поддерживать выдуманную даичи ложь, просто бесчестно. В кафе было много народу, пахло яичницей с беконом. Я заказала на завтрак сэндвич с кофе и заняла маленький столик на улице под зонтиком. Я чувствовала себя самой счастливой женщиной Ханта в мире. «Большое спасибо!» Я с такой неподдельной искренностью сказала эти простые слова поставившему мне еду рыжеволосому парню, что он смутился, моргнул и только потом ответил, робко улыбаясь. «Не за что. Хороший день для позднего завтрака на свежем воздухе. Наслаждайтесь!» «Именно этим я и планирую заняться. Спасибо еще раз!» Я ела свой сэндвич, оказавшийся довольно соленым, медленно смакуя каждый кусочек. Когда с ним было покончено, я с удовольствием отпила немного кофе с плотной вкусной пеной и открыла книгу «Натуральный рай. Читай сколько хочешь». И я радостно погрузилась в книгу. Вернувшись домой, я залезла в свой смартфон, в наш приватный чат и принялась просматривать сообщение, которое пропустила, полностью сосредоточившись на своей миссии. Пока я этим занималась, на экране появилась свеженькая от Джорджейны. «Джорджейна, как вы там, девчонки? Вернулись, что ли? Я тут уже целых две недели без вас торчу. Ужас. Мне столько всего нужно вам рассказать. Правда? Серьезно?» Я привычно закусила губу, обдумывая ситуацию. Как бы мне ни хотелось увидеться с подругами, раскрыть свою тайну и выслушать рассказы об их летних каникулах, мне необходимо еще несколько дней для себя. Я хотела поразмышлять о своем будущем. Если честно, просто насладиться вновь обретенной свободой. Сама по себе, одна. Я вздохнула, подумала и написала. «Скоро приеду». «Вы все будете дома до конца недели, да? Простите, что ушла с радаров. Все было так...» Я моргнула, обнаружив, что не в состоянии подобрать английское прилагательное, адекватно описывающее мое лето. «С чего бы начать?» «Сексони, и я здесь. Самое сумасшедшее лето. Тарга, ты на месте?» «Тарга, на месте. Скорее бы вас увидеть. Соскучилась по вашим лицам. Лето было сногсшибательным. До сих пор не верится, что все это случилось. Короче, мне точно будет что рассказать».